Саймон задумчиво прошел вдоль стены, и его взгляду открылось то, что не было видно со стороны входа. Забрызганный высохшей кровью пол. И в том месте, где ее было больше, можно было разглядеть очерченный мелом контур когда-то лежащего тела. Но кроме этого была еще одна интересная деталь — следы. Повсюду были отпечатки звериных лап, напоминающих собачьи, или, Саймон усмехнулся, волчьи. «Черт!» — произнес Норман, качая головой. «Тот, кто это сделал, явно не дружит с головой!» «Трудно не согласиться», — кивнул Саймон и тут же, как бы невзначай, подметил. «А вы неплохо на все реагируете». «Так я ж бывший коп, попривык к такому». «Правда?» Детектив заинтересованно посмотрел на Гейна. «Но если быть откровенно, то не совсем. Я всегда хотел стать полицейским. Ловить вот таких вот психов...» Он махнул на обведенный мелом силуэт. «И сажать их за решетку. Поступил в академию и, скажу, положив руку на сердце, был лучшим на курсе. Но вскоре после того, как нам вручили значки, моя карьера закончилась». «А что случилось?» «Да один молокосос нашел отцовскую пушку и вышиб ему мозги. А когда мы приехали, то этот гаденыш прострелил мне колено». Он постучал по правой ноге и раздался глухой звук. «Вышиб коленную чашечку, чтоб его! Теперь у меня вместо нее протез и престижная работа школьного сторожа». Норман замолчал, а потом тихо добавил. «К тому же сейчас и реагировать-то не на что. А вот когда было тело...» Он покачал головой. «Было действительно жутко. Словно зверь какой-то орудовал, а не человек». Саймон подошел к меловому контуру и присел на корточки. Рассматривая его, заметил еще одну деталь, едва различимую цифру 6. Завороженно проведя по ней рукой, он поднес ладонь к лицу, и у него в голове вспыхнула яркая картинка. Покрытая кровью ладонь, густые капли которой тяжело опадают на пол. Сглотнув, он опустил руку, вытащил из внутреннего кармана куртки пачку влажных салфеток и стал тщательно протирать пальцы. «Не расскажете, что тут произошло?» — спросил он у притихшего охранника. «Нет проблем». Норман присел на стоявшую рядом парту. «У меня об этом уже столько раз спрашивали, что я давно все наизусть выучил. Да, собственно, и рассказывать-то практически нечего. Донна на переменах обычно не выходила из кабинета, а чтобы детишки ее не доставали, всегда запирала дверь изнутри. Только тогда, когда звенел звонок, открывалась и запускала в класс. Она еще никогда на школьные мероприятия не ходила. А в тот день как раз праздник был, и все в актовом зале находились. Ну там, танцы, сценки, музыка. В общем, громко было. Вот, видимо, никто и не услышал, как она...» Норман скосил взгляд на контуры тела. «Как она кричала! Оф, бедная женщина!» «Да. Ну а когда танцульки закончились, детишки колотиться-то начали, а она не открывает. Ну и подумали, что она ушла уже, и меня вызвали. А я открывать-то начал и смотрю. Замок-то открыт, а значит, изнутри дверь заперта, и миссис Шарлодей, вероятнее всего, внутри. Ну, я постучал погромче, покричал, а потом думаю, может, удар ее хватил. Все-таки дама в возрасте. Ну, дверь и высадил. Да вот только не удар ее хватил. М-да. Детишки пооблевались, которые на свою голову в класс сунулись. Да что там, я сам едва ужин в брюхе удержал. Выпроводил их быстро и дверь запер. Ну а потом и ваше братье подлетело. Вот, в принципе, и все. «А праздник?» — спросил Саймон. «А что праздник?» — не понял сторож. «Праздник-то в честь чего был? Дата вроде не красная». «Ваша правда. В школе просто исполнилось 200 лет, по этому случаю и была гулянка. Журналисты присутствовали, голова наш городской, другие шишки. Шум-гам тут поднялся, мама, не горюй». Коуэлл повертел головой, осматриваясь. «Здесь есть другой вход?» «Кстати говоря, да, имеется такой». Норман указал в угол кабинета. «Там есть одна дверца». Саймон встал, сминая в руке салфетку, и подошел в указанное место. Присев, увидел очень маленькую и узкую дверку, практически сливающуюся со стеной. Толкнув ее ладонью, заглянул в другой кабинет, практически идентичный этому. «А каково предназначение этой двери?» «Это здание не всегда было школой», — пояснил Норман. «Раньше здесь был сиротский приют. Такие дверки есть практически в каждом кабинете. По ним вроде как детишки лазали. Ну, знаете, когда еще стоял старый город. Времена были лихие, и эти дверки были, так сказать, путем отступления для малышни. А так как школа гордится своей историей, то их не стали убирать. Ученики начальных классов ими еще пользуются иногда, это не воспрещается. Но только не этой.